Глава седьмая. Вечерний холод пробирал до костей. Семен Величко ждал у служебного входа, переминаясь с ноги на ногу и пряча руки в карманы куртки. Его дядя, магистр Леопольд Величко, стоял у черных служебных машин, провожая своих коллег. Магистр Журавлев даже на улице не мог успокоиться и что-то говорил ему, энергично размахивая руками. Демидов и Воронцов в безмолвной тени уже сидели в темном салоне автомобиля. Наконец дверцы захлопнулись, и машины бесшумно отъехали, растворяясь в вечерних сумерках. Леопольд на мгновение остался один, глядя им вслед. Затем он резко развернулся и направился прямо к племяннику. Лицо его было строгим, официальным, лишенным всяких родственных чувств. «За мной!» — бросил он на ходу, даже не останавливаясь. Семен поспешил следом, едва не споткнувшись. Они поймали такси. Всю дорогу молчали. Тишина в салоне была тяжелой, гнетущей. Семен ежился под холодным оценивающим взглядом дяди, который тот бросал на него время от времени. Чтоб не встречаться с ним глазами, он отвернулся и смотрел в окно на пролетающие мимо фонари, бездумно считая их. Когда такси остановилось у его стандартной панельной девятиэтажки, Семен засуетился, вылезая из машины. Дядя молча расплатился с водителем и вышел следом. Они также молча вошли в тускло освещенный подъезд, пахнущий сырым бетоном и чем-то неопределенно кислым. Лифт, откликнувшись на вызов с дребезжащим вздохом, медленно потащил их на седьмой этаж. И всю дорогу они молчали. И эта тишина давила на Семена тяжелее гранитной плиты. У двери своей квартиры он долго не мог попасть ключом в замок, пальцы не слушались от волнения. «Дядя Леопольд, ты уж прости меня за беспорядок, я не ждал гостей», — пробормотал он, наконец, справившись с замком и распахивая дверь. Он шагнул внутрь и щелкнул выключателем. Тусклая лампочка под потолком озарила типичную холостяцкую берлогу молодого лекаря. Стопки книг, медицинских свитков громоздились на полу, на единственном кресле, на маленьком кухонном столе. Пустые кружки из-под кофе стояли повсюду. На спинке стула висел его рабочий халат. Нет, это был не свинарник. Скорее, хаос. Хаос человека, для которого учеба и работа полностью вытеснили быт. «Ну вот, я же говорил...» — смущенно пробормотал Семен, застыв на пороге. «Работа, дежурство, совсем времени нет, но на уборку». Но дядюшка поднял руку, останавливая его сбивчивые извинения. И вдруг лицо его преобразилось, строгая официальная маска слетела, морщинки вокруг глаз разгладились, а в самих глазах зажглись теплые знакомые огоньки. Еле отбился от них. Выдохнул он с неподдельным облегчением. Хотели тащить в Муромец, праздновать успешное начало проверки. Журавлев уже предвкушал, как будет он меня поить коньяком. Он шагнул вперед и крепко по медвежье обнял опешившего племянника. «Как же я по тебе соскучился, Сема!» Через пять минут они уже сидели в маленькой уютной кухоньке Семена, заставленной барахлом. Леопольд, сняв строгий пиджак и оставшись в простом свитере, выглядел как обычный, уставший после долгой дороги человек. Атмосфера, до этого наэлектризованная и холодная, стала теплой, почти домашней. Они сидели и пили горячий чай с мягкими баранками. «Ну, рассказывай, как у тебя дела?» — спросил Леопольд, отхлебывая из большой, видавшей виды кружки. «Отлично!» — тут же оживился Семен, его щеки зарделись от удовольствия. «На работе все просто в гору идет. Игорь Степанович меня хвалит, сложные случаи стал доверять. Знаешь, благодаря кому? Разумовскому. Он гений, дядя. Настоящий гений». Магистр Величко поставил кружку на стол. Его взгляд стал цепким, внимательным. Он слегка прищурился. «Разумовскому? Держался бы ты от него подальше, Сем». «Да нет, Илья гений!» — Семен подался вперед, его глаза горели неподдельным восторгом. Он так помогает с пациентами, объясняет такие сложные случаи, что я за последний месяц узнал больше, чем за весь прошлый год на Скорике. Он настоящий лекарь. Леопольд слушал, и улыбка медленно сползала с его лица. Он помрачнел. «Этот твой Разумовский в очень большой беде, Сёма. Журавлев, он приехал сюда, чтобы его утопить». «Почему?» Семен чуть не подавился чаем. «Вот что ему Илья сделал? Он же жизни спасает!» «Я точно не знаю. Не могу залезть в голову к Журавлеву». Дядя покачал головой, но точно знаю одно. «Он не уедет, пока не добьется своего. Я слыхал, как он говорил об этом Воронцову, когда думал, что я его не слышу». «И чего же он хочет добиться? Отстранить от работы, лишить ранга?» «Я сказал, я не знаю. Но явно ничего хорошего для твоего молодого наставника. Дядь Леопольд, ты можешь узнать?» Семен наклонился вперед через стол, и его голос стал серьезным и настойчивым. «Пожалуйста, это архиважно». Магистр Величко долго смотрел на племянника, на его горящие тревогой глаза, затем он перевел взгляд на свои руки, лежавшие на столе, задумчиво постучал пальцами по клеенке. «Что ж, Сем, я попробую, но ничего не обещаю. Журавлев хитер, скрытен, даже с самыми приближенными. Но я постараюсь что-нибудь разузнать для тебя». Я бежал за Фырком по пустынным ночным коридорам больницы. Тусклый свет дежурных ламп подбрасывал мою длинную тень на линолеум. Мое сердце колотилось в груди от дурных предчувствий, но мозг, как всегда в экстренной ситуации, оставался холодным и ясным. «Несоответствие в документах» — эта фраза крутилась в голове, как заевшая пластинка. Что они могли найти? Где я мог наследить? Так, все по порядку. Мозг начал лихорадочно перебирать события. Борисова. Нет, там все было чисто. Я лишь защищался, и ее арестовала полиция. Моего имени в протоколах практически нет. Показания я дал такие, что не подкопаешься. Чистая самооборона без особой магии. Мгрчан? Операция без санкции, применение экспериментального магического препарата? Нет, стоп. Кобрук и Киселев сказали, что прикрыли меня. История болезни переписана так, что комар носа не подточит. Шаповалов все взял на себя. Так, тогда что? Что еще было? Я прокручивал в голове последние недели. Каждая операция, каждый пациент. Я всегда старался действовать в рамках протокола, даже когда нарушал его. Записи вел идеально. Неужели где-то все-таки допустил ошибку? Забыл поставить подпись, неправильно указал дозировку? Одна пропущенная запятая в истории болезни может стоить карьеры. И они это прекрасно знают. Они ищут именно такую мелкую, но фатальную ошибку. Фырк, несшийся впереди голубой расплывчатой молнии, резко затормозил у неприметной двери в административном крыле. «Вот здесь!» Его мысленный голос был полон паники. «В этом кабинете зависал старший статистик. Он только что вышел. Минут 20 назад я видел, но он собрал на тебя целую папку двуногих с закладками!» Я дернул ручку. Заперто. Черт, вырвалось у меня. Я снова дернул с силой, но старый замок даже не шелохнулся. Вот же, из всех моментов, когда можно было соблюдать протоколы безопасности. «Фырк, можешь открыть?» «Я ж не материальный», — возмутился он, подлетая к моему уху. «Не могу воздействовать на физические предметы, только коротким тычком. Я ж тебе 100 раз говорил. Я могу только проходить сквозь них». Я смотрел на замок, мозг лихорадочно перебирал варианты. «Взломать?» Слишком шумно и медленно. Найти ключ невозможно. Вот где его искать? И опять же вопросы. Это все медленно вызывает подозрения. Ждать утра? Но это полное самоубийство. Утром эта папка будет уже лежать на столе у Журавлева. Стоп, а что если... Идея, конечно, сумасшедшая и абсолютно нелогичная, но она вспыхнула в голове. «Слушай, а помнишь, как я тебе придавал импульс после того, как мы синхронизировались?» — мысленно спросил я, поворачиваясь к нему. Я концентрировал искру, и ты становился осязаемым. Давай попробуем то же самое, но с замком». «Ты спятил!» Фырк в ужасе покрутил невидимым пальцем у виска. «Это же совсем другое. Одно дело тыкать в предмет, а совсем другое его держать и поворачивать. Пробить своей астральной тушкой кусок мертвого плотного железа. Ты что, хочешь, чтобы я расщепился на атомы, да? Это как нырять в воду и в бетон. Ты разницу чуешь?» «Ты просто попробуй», — настаивал я, чувствуя, что это наш единственный шанс. «Не нужно пробивать. Пройди через дверь наполовину, чтобы твоя передняя лапка оказалась с той стороны прямо у защелки замка. А самый кончик задней лапы оставь здесь. Я дотронусь до него и передам тебе силовой импульс, небольшой и направленный». Фырк долго ворчал, ругался, называл меня двуногим живодером и садистом, но в итоге подчинился. Он медленно, с видимой неохотой, начал вплывать в деревянную поверхность двери. Это выглядело сюрреалистично. Бурундук, постепенно исчезающий в текстуре старого дерева, словно призрак. «Давай, только аккуратно!» — пискнул он, когда его голова уже скрылась с той стороны. «Это больно, между прочим. Ощущение такое, будто меня через мясорубку протаскивают». Я увидел то, что мне нужно было. Крошечный кончик его задней лапки, буквально миллиметр пушистого меха, он торчал с моей стороны двери. Я осторожно дотронулся до него указательным пальцем. Так, сосредоточиться. Я закрыл глаза, концентрируя свою искру в одной точке на кончике пальца. Не сила, точность. Короткий, резкий, как укол иглы, выброс энергии. Щелк. Звук был тихим, почти незаметным, но в ночной тишине он прозвучал, как выстрел. «Получилось!» Фырк пулей выскочил из двери, подпрыгивая на месте от восторга. «Ура! Я взаимодействовал с материальным миром! Я открыл замок! Скоро могу девчонок за булочки трогать!» «Только с моей помощью!» — усмехнулся я, поворачивая ручку и открывая дверь. «Ой, зануда!» В кабинете пахло пылью, бумагой и дешевым кофе. На столе, освещенном лунным светом, из окна лежали две папки, одна толстая, почти разваливающаяся, с надписью «Общий отчет Муромский филиал», а вторая тонкая, в строгой синей обложке, без всяких надписей. «Вот это!» Фырк тут же указал на синюю. «Я видел, как этот очкастый статистик ее отдельно откладывал. Он над ней пыхтел последние 2 часа». Я взял в руки синюю папку. Она была легкой, но казалась тяжелее свинца. Открыл первую страницу, пробежался глазами по строчкам, по датам, по заголовкам и почувствовал, как внутри все холодеет. Это было не просто несоответствие. Это был смертный приговор моей карьере. И, возможно, не только ей. Магистр Журавлев шел по гулким коридорам Муромской больницы, сжимая под мышкой тонкую синюю папку. Он чувствовал себя охотником, загоняющим зверя. Настроение было превосходным. Наконец-то, наконец-то он прижмет этого выскочку, этого неконтролируемого подмастерья Разумовского. Он специально пришел на разбирательство один, отослав Демидова и остальных под предлогом проверки финансовой отчетности. Триумф — это блюдо, которое не хочется ни с кем делить. В небольшом совещательном кабинете уже собрались все вызванные. Атмосфера была наэлектризована до предела, аж искрила. Анна Витальевна Кобрук сидела с идеально прямой спиной и лицом, высеченным из камня. Рядом с ней Киселев, перед которым лежала собственная пухлая папка с документами, готовая к бюрократической войне. Чуть поодаль, сжав кулаки так, что побелели костяшки, сидел мастер-целитель Шаповалов. Возле него сам Разумовский, молодой, невозмутимо спокойный. Он смотрел прямо на дверь, встречая взгляд Журавлева без тени страха. «Моя кость в горле», — подумал Журавлев, чувствуя, как внутри разгорается злорадное предвкушение. «Ну ничего, сейчас ты этой костью и подавишься». Он подошел к столу и сел во главе на единственное кресло с высокой спинкой, подчеркивая свой статус. Медленно, с наслаждением, он положил синюю папку прямо перед собой. Оружие на столе. «Рад, что все собрались», — начал он елейным, обволакивающим голосом. «Правда, радость моя на том, к сожалению, заканчивается. В ходе нашей инспекции были выявлены некоторые, скажем так, вопиющие несоответствия в работе вашего хирургического отделения. Вы все будете отстранены от целительской практики до дальнейшего разбирательства». Он сделал паузу, давая своим словам впитаться в гнетущую тишину. «Мне можно хотя бы узнать, в чем конкретно нас обвиняют?» «Холодно», — чеканя каждое слово, — спросил Киселев. «Конечно». Журавлев расплылся в улыбке. «Например, в том, что вы доверили подмастерью». Он ткнул пальцем прямо в Разумовского. «Самостоятельно проводить сложнейшие операции, что является грубейшим нарушением устава гильдии». «Исключено». Кобрук вскочила со своего места. «Все операции, о которых вы говорите, проводил лично мастер-целитель Шаповалов. Разумовский лишь ассистировал». «Подтверждаю», — глухо пробасил Шаповалов. «Вот этими руками». «Правда». Журавлев приподнял бровь. Его улыбка стала еще шире. Он медленно открыл синюю папку. «Игорь Степанович, вы, должно быть, великий целитель. Настоящий магистр телепортации. Вы умеете находиться в двух местах одновременно?» И он вытащил из папки два листа и положил их на стол перед собой. «Вот, операция у пациента Мурадяна. Трепанация черепа. Проводил мастер-целитель Шаповалов. Ассистировал подмастерье Разумовский. Дата, время, подписи. А вот...» Он положил рядышком второй лист. «Экстренная операция у пациентки Седоковой. Разрыв селезенки. Проводил мастер-целитель Шаповалов. Ассистировал целитель третьего класса зубов. И время совпадает с операцией Мурадяна». Он откинулся на спинку кресла, наслаждаясь гробовой тишиной и растерянностью на их лицах. «И это только начало. У меня тут еще несколько таких пар. Смирнова и Петренко тоже одновременно. Как вы это объясните, господа целители?» «Все документально подтверждено», — уверенно ответила Кобрук, и ее голос звенел сталью. «Операции у пациенток Седоковой и Петренко были экстренно приостановлены для оказания помощи в более тяжелых случаях. Протокол это позволяет». «То есть мастер Шаповалов каждый раз бросает одного пациента на столе, чтобы перебегать на операции к подмастерью Разумовскому?» Журавлев саркастически приподнял бровь. «Весьма необычная методика обучения». «Это были экстренные, уникальные случаи». Шаповалов попался на крючок, его лицо побагровело. «Меня вызывали как старшего, и я брал с собою Разумовского для обучения. Он талант, и я его натаскиваю». «Ну вот вы и попались», — мысленно возликовал Журавлев. Именно такой реакции он и добивался. Они начали оправдываться, а значит, признали, что ситуация была внештатной. «Правда, а у меня совершенно другие сведения». Он откинулся на спинку стула, наслаждаясь моментом. Затем медленно поднял голову и, не оборачиваясь, громко крикнул в коридор. «Заходи!» Дверь со скрипом отворилась. В кабинет неуверенно вошла молодая медсестра, высокая блондинка с большими испуганными голубыми глазами. Она сжимала в руках край своего белоснежного халата. Костяшки пальцев побелели от напряжения. «Внушительный экземпляр», — — отметил про себя Журавлев. — И податливая, судя по нашему утреннему разговору. Быть может, после этого триумфа удастся пригласить ее на бокал шампанского вечером. — Это девушка! — он театрально обвел ее рукой. — И еще ряд опрошенного медперсонала утверждают обратное. Журавлев сделал паузу, наслаждаясь эффектом разорвавшейся бомбы. «Они утверждают, что подмастерье Разумовский проводил те самые сложнейшие операции, а вы, мастер Шаповалов, лишь ассистировали». Тишина в кабинете стала осязаемой, плотной, как вата. Кобрук побледнела, ее губы сжались в тонкую белую линию. Шаповалов вскочил, опрокинув стул. Лицо его налилось кровью. — Это ложь. Гнусная, подлая ложь. — Сядьте, мастер Шаповалов. Ледяным тоном приказал Журавлев. Он медленно обвел взглядом их ошеломленные лица. — Глупцы, — подумал он, смакуя момент. — Они все еще думают, что могут выкрутиться. Не понимают, что игра уже окончена. Утром я лично допросил эту девчонку. Она раскололась за 5 минут. Соловушкой запела и про то, кто на самом деле оперировал, и про то, как эта железная леди Кобрук собрала их всех и под страхом увольнения запретила болтать. Ну-с, это конец. За то, что вы сознательно покрывали и доверяли сложнейшее вмешательство неопытному подмастерью, — продолжил он, — подвергая жизни пациентов смертельной опасности, всем вам грозит полное отстранение от службы, без права и возможности дальнейшей практики. Все это конец карьеры. Он повернулся к дрожащей медсестре. «Ну же, девочка, не бойся. Расскажи уважаемым мастерам, что же именно ты видела собственными глазами».